Рецепты вкусного секса. Самый лучший рапорт – присоединение и введение, калибровка, отстройка поведенческих рамок, магический взгляд, холотропное дыхание и депривация сна. Все это, безусловно, лучше всего тренируется во время секса. Не упустите свою возможность попрактиковаться. Произвольная программа НЛПР. Бутылка перцовки, связывание и анальный секс для тех, кто любит погорячее. Свечи и наездница с плеткой для тех, кто соскучился по амазонкам. Тайский массаж и аромамасла ценителям экзотики. Цветочные композиции «Банальная миссионерская позиция» для латентных любителей инцеста и педофилии. Лепестки роз и прочие флоры на вашей постели напомнят вам красоту по-американски и позволят вашей партнерше почувствовать себя обольстительной нимфеткой, ученицей старших классов или вашей младшей кузиной. Фруктовый десерт на теле вашего партнера – удовольствие для сладкоежек, вернее, фруктожорок. Ласки с привкусом воска, намазать друг друга кремом после совместно принятой ванны и целоваться – могут сохранившие свежесть отношений семейные пары. Секс с завязанными глазами. Это не попытка почувствовать себя незрячими. Это жажда отключить самый развитый визуальный канал и насладиться звуками и прикосновениями. Сладкая дуэль. Стрелять на поражение стрелой Амура из баллончиков со взбитыми сливками могут активные пары с чувством юмора. Сухое вино и 69 для оральных гурманов. Орать и царапаться во время оргазма разрешается. И даже приветствуется. Короче, получайте удовольствие. Наручники и батареи на кухне подойдут соскучившимся по легкому садомазо. Что я могу сказать еще? Практикуйтесь. Экспериментируйте и учитесь. Боритесь и ищите, находите и не сдавайтесь, вкушайте, и пусть вам будет вкусно. 18-е правило НЛП для жизни в кайф. Выбирайте свою стратегию рационального питания сами. И пусть худосочные модели и мнения телевизионных продюсеров не испортят вам аппетит. Ешьте на здоровье.